Глава третья. Молчание в ответ затянулось, и я не сразу нашла в себе силы посмотреть в глаза отражению Кассиана. А посмотрев, утонула в бездонной тьме. Зрачок расширился, почти полностью поглотив голубую радужку. «Все, что пожелает моя госпожа», — демон, тряхнув головой, ослепительно улыбнулся. Только вот я уже видела тот лютый голод, что застыл в его глазах, неуемную жажду, которую утолить могу, казалось, только я. «А вы точно мои рабы?» — в душу закрались подозрения. «Так смотрят не на хозяйку, а на самую желанную добычу, самостоятельно идущую в руки охотника». «Конечно, госпожа», — демон моргнул, явно озадаченный вопросом. Отступив от меня, из-за чего стало как-то прохладно, повернулся спиной и молча снял футболку. Залюбовавшись игрой мышц, не сразу обратила внимание на то, что решил показать Кассиан. Огромная, практически во всю спину сеточка шрамов причудливо складывалась в затейливую татуировку. На светлой коже ее было практически не видно, но... «Больно?» Имея в виду «было», я осторожно прикоснулась кончиками пальцев до плавной линии, закручивающейся в спираль. Каким извергом надо быть, чтобы оставить из шрамов такой рисунок? И главное, чем? Демоны же говорили, что у нас ускоренная регенерация. Именно из-за нее я быстро пришла в себя после подсыпанного Денисом наркотика. «Нет», — глухо отозвался Кассиан. И по телу его прошла дрожь. Чем больше я скользила по линиям, тем чаще мужчина вздрагивал. «Врет?» — испуганно одернула руку. «Это печать нашей принадлежности тебе. Магия выжигает быстро и навсегда. Можно сменить хозяина, но не получить свободу. Став однажды рабом, от клейма избавиться невозможно». «Вы?» — мой голос дрогнул от страшной догадки. «Вы были свободными до меня?» «Не совсем, госпожа». Блондин повернулся, поймал мою ладонь в свой плен и прижал к груди, в которой быстро стучало чужое сердце. «Хозяин полуночных земель очень хотел наследника, и когда ему, как часто бывает, пришло сразу две новости — хорошая и плохая». «Дай угадаю», — нетерпеливо перебила. «Плохой была я?» «Нет, я», — он рассмеялся, — влез в гарем Ресса Торрелина и попался. Очень уж аппетитное было у него пополнение. Ты была хорошей новостью. Тогда он не знал, что твоя мать выпила не то зелье, и родилась девочка. Грег, Майк и Алвиан стояли на страже кабинета, когда твой отец на радостях решил сделать подарок матери наследника. Она давно хотела пополнить гарем демонами. Все же мы рождаемся свободными, и выпросить у хозяина или хозяйки хоть одного демона непросто. В общем, Рес Торрелин думал недолго, отправив первых попавшихся на глаза». «Ничего не поняла. Как тогда вы можете принадлежать мне с рождения, а не Диесе?» «Главным условием нашего рабства у Реса Диесы был наследник мужского пола, а так как условие было не выполнено, Магия приняла решение твоего отца, когда тот захотел все переиграть. Мы принадлежали ей всего несколько часов. А мне? Я сглотнула, потому что блондин взял вторую мою руку и тоже положил себе на грудь, а потом обе ладони медленно направил вниз к животу. «Всегда, госпожа». «Но...» Неожиданно я запаниковала. Всю смелость ветром сдуло. «Разве у Диесы был недостаток демонов? Она же была хозяйкой». «Полуденных земель. Здесь только демоницы. Исключение составляют демоны, заключившие контракт на охрану. И все равно они подчиняются приказам хозяина полуночных земель. И я тоже могу взять и подарить кому-то, если на то есть причина, госпожа», — быстро проговорил блондин и резко рухнул на колени, вжимая свое лицо в мой живот. «Не могу больше», — донеслось тихое, а следом уже уверенное. «Сытый демон». «Спокойный демон, вы слишком сильно принимаете все к сердцу, госпожа». Быстрые поцелуи обожгли кожу вокруг пупка и двинулись вниз. Я не... И запнулась, потому что блондин завел руку мне за спину и погладил то место, откуда... Опять хвост вылез. Охнула от... прострелившего тело удовольствия и вцепилась в плечи мужчины. Я же почти успокоилась, слушая объяснение мужчины. Тугая пружина внизу живота почти не давала о себе знать. «Почти» оказалось ключевым словом. Вид демона у моих ног заставил сердце сделать кульбит и замереть где-то в горле. Щеки опалило жаром. Я стиснула ноги, отчетливо понимая, куда смотрит Кассиан и что хочет сделать. Не маленькая уже, хоть и без опыта. «Госпожа», — хрипло позвал демон, поднимая на меня затуманенный желанием взгляд. «Вы не хотите, чтобы я вас касался?» Опалил горячим дыханием верхнюю треть бедра, совсем рядом с тем местом, где стало преступно мокро, и сжал ладонями ягодицы, чувствительно их разминая. От смущения даже слова выдавить не смогла, поэтому кивнула. «Не хочу. Точнее, хочу, но сказать не могу», задыхаясь от ощущения мягких губ на своем теле. «Правда, не хотите, госпожа?» Поцелуи переместились на лобок. Легкий укус и юркий язык скользнули между складок. Совсем чуть-чуть, но мне хватило, чтобы из горла вырвался стон, а колени задрожали. «И так нельзя», — шепнул Кассиан, поднимая мою ногу вверх и отводя ее в сторону. Он больше не спрашивал, сделал языком первое движение, а потом еще, слизывая мои соки. Пошло, порочно и настолько возбуждающе, что я закрыла глаза, чтобы не видеть наше отражение. К языку добавились пальцы, ласкающие меня изнутри. Мелькнула мысль, что я не выдержу эту пытку исключительно по одной простой причине. Не удержусь на одной ноге. «Кас, я...» Выговорить одно слово оказалось чертовски трудно. Его язык творил такое, что не стонать было практически невозможно. «Ммм...» — отозвался демон, посылая легкую вибрацию и втянул набухающий комочек в себя. «Упаду!» — кое-как закончила и задрожала, чувствуя быстро приближающийся оргазм. «В мои объятия, госпожа!» Не смутился неудобства блондин и поддержал меня, обхватив за талию, хвостом. Это было последней каплей. Пошатнулась, схватившись за первое, что попалось под руки, белоснежные рога, и закричала, содрогаясь в таком оргазме, что искры перед глазами полетели, словно вселенная рождалась перед глазами, ослепляя вспышками сверхновой. В себя пришла в руках у блондина. Он уселся на пол, прижимая меня к своей груди и тихонько поглаживая по спине. «Это было... потрясающе», — подсказал демон, ни чуточки не сомневаясь в себе. «Слишком... слишком потрясающе? Столь лестная оценка от госпожи. Издеваешься, да?» «Получаю удовольствие, держа вас в руках», — без улыбки ответил демон. Вспомнила, что кончила я одна и прикусила губу. Ко второму раунду я была не готова. Не знаю, насколько я демон, но потребности вполне человеческие. «Я ванну набрал», — тихо добавил демон. «Что? Когда успел-то?» «И готов понести любое наказание, госпожа». Шестеренки в голове закрутились медленно и лениво, но кое-что все-таки пробилось в сознании. «Я отключилась, да? Ты что-то сделал?» Подняла голову, пытаясь поймать чужой взгляд. Кассиан отводил его в сторону и совершенно не хотел встречаться со мной глазами. Потом и вовсе поднялся, утягивая меня за собой. Стоило мне почувствовать опору перед ногами, как он оставил меня одну, опустившись передо мной на колени. «Я не смог сдержаться», — твердо сказал, все-таки поднимая на меня виноватый взгляд. «Попробовал свою госпожу и причинил ей вред». И до меня наконец-то дошло. «То есть поел?» — ты хотел сказать. Вспомнила о своем вечном чувстве голода. «Бедный. Как он 25 лет держался?» Он кивнул, и я задала следующий вопрос. «Значит, сыт. Когда ты в последний раз ходил на свои вечеринки?» Развернулась в сторону ванны. Привести себя в порядок точно не помешало бы. Ноги все еще дрожали, так что мой первый неуверенный шаг совпал со стремительным движением демона. Бережно подхватил меня на руки и только после этого ответил. «Пару недель назад. Потом в вас начала просыпаться демоническая половина, и мы боялись надолго оставлять вас одну, госпожа». «То есть пару недель без чужой энергии ты продержишься?» Сделала вывод я. «Не очень критично. По крайней мере, я надеюсь, что блондин меня не затрахает, чтобы наесться или я кого-нибудь». «А если голодать дольше?» Задумчиво спросила и, почувствовав, как напрягся раб, тут же бросила. «Риторический вопрос». «Кассиан». «Да, госпожа». «Почему у меня такое чувство, что ты получаешь какое-то извращенное удовольствие, называя меня госпожой, причем только ты?» — сказала со смехом и запнулась. «Просто пока блондин отпускал меня в ванну, я на него не смотрела, зато сейчас...» «Вот тебе мое наказание!» — стараясь больше не смеяться над смутившимся блондином, начала я. «Приказываю тебе 3 дня звать меня по имени. Никакой госпожи». Увидеть вытянувшееся лицо блондина было чертовски приятно. Из ванны я выходила счастливая и разомлевшая. Не так много, оказывается, человеку... тьфу, демону нужно для счастья. А попав снова в спальню, расплылась в самой счастливой улыбке. Обо мне позаботились. Для той, кто вырос в детском доме, не успел обзавестись любящим мужем и прочими родственниками, такой поступок много значил. Около кровати стоял небольшой столик на колесиках, заполненный самой разной едой. На кровати лежала красиво разложенное алое платье, судя по этикетке, новое. В углу комнаты приютился мой старенький рюкзачок, куда вполне могло поместиться все мое нажитое имущество. Помня, какое воздействие оказываю на четверку, сбегала, переоделась в ванную, а после уселась за стол. На несколько десятков минут я оказалась потеряна для общения, потому что хотелось попробовать все, что так вкусно пахнет. Мужчины, кажется, только умилялись моему аппетиту и помогли встать, когда я объелась до состояния колобка. Жаль, конечно, что трапезу со мной не разделили, но не заставлять же есть снова, когда они сказали, что успели перекусить на кухне. Оставался только блондин. Но тот отмахнулся, заявив, что сыт, как кот, обожравшийся сметаны, и такой взгляд на меня бросил, что я покраснела до кончиков ушей, вспомнив, какую сметану он ел. «А теперь вперед!» — скомандовала своим подданным, поглядывая на дверь. Я чувствовала себя замечательно. Алое платье с глубоким декольте практически касалось пола и, как ни странно, вселяло уверенность. Хотелось гордо расправить плечи и поднять подбородок. «Куда желает моя?» — начал блондин, но запнулся и, резко поскучнев, закончил. «Юлия». Остальные мужчины удивленно вскинули брови, но я не собиралась ничего объяснять. Накосячат и узнают, какая я коварная в наказаниях. «Хочу познакомиться с наследством. Никогда ничего с небес не падало на мою голову, так что брать все возможное и невозможное от жизни даже не привычка, а необходимость. И сейчас я не собиралась себе изменять. Панические мысли, куда я попала и что мне делать дальше, наконец отступили, сменившись на «что мне придарили». И как выгодно это использовать. Немного огорчало, что на землю мне путь заказан, но у меня был целый мир Флеавир, если я правильно запомнила его название, и почти половина этого мира принадлежала мне. Почти? Это потому, что помимо полуночных и полуденных земель есть небольшой клочок нейтральных территорий. «С чего желаете начать?» — попросил конкретики Майкл, и я мысленно поставила ему плюсик. Мне нравится эта черта его характера — все раскладывать по полочкам и делать уточнения. Пожалуй, именно он сможет посоветовать что-то дельное в случае необходимости или натолкнет на нужную мысль. «Сначала я хочу со всеми познакомиться, кроме гарема», — спохватилась я. Не хотелось забивать себе голову любовными развлечениями Диесы. К тому же гарем от отсутствия своей хозяйки не развалится, а моя мифическая власть над землями может. «Я прикажу всем собраться в главном холле», — вызвался Грег. Кивком головы отпустила демона и задумалась. Похоже, именно ему тяжелее всего давалось мое присутствие. Оно и неудивительно. 25 лет — действительно большой срок для нормального мужика. А монахами от демонов и не пахло. И выбора у меня оставалось не так много. Смириться, что в моей жизни появилось 4 красавчика, которым доктор прописал секс для здоровья со мной, или передарить четверку кому-то еще. Отдавать демонов не хотелось, мучить отсутствием женского тепла тоже. Но и обещать им что-то было бы верхом моей глупости. Поэтому для себя решила, что не буду строить из себя ханжу, и если так получится, то помогу нам всем для взаимного удовольствия и без обязательств. А нет, так пусть сбрасывают пар ручками или под холодным душем. Навязывать себя точно не собираюсь, а вот гарем мысли снова перескочили с рабочего настроя, и я поняла, что как бы ни откладывала я этот момент, решать вопрос все равно придется. В конце концов, пользоваться движимым имуществом после матери как-то некомфортно, а бюджет на него наверняка тратится. «Госпожа!» — неуверенно позвал меня Майкл, дотронувшись до моей руки, за что был тут же схвачен моими цепкими ручками. Держаться за локоть было непривычно, но лучше так. Мало ли, какой сюрприз меня ожидает дальше, и так будет спокойнее. «Да? Мы идем?» «Конечно». Перестала гипнотизировать взглядом дверь. «Думаете, Грегу хватило времени всех собрать? Нет? Ну ладно, тогда пойдем медленно и с пользой». Блондин мечтательно на секунду прикрыл глаза, а красноволосый чуть нахмурился. Вот уж кто точно не стремился в мою постель. «Нет», — широко улыбнувшись, разочаровала Кассиана. «С пользой? Это значит, что вы мне все расскажете о себе. Чем раньше занимались, что умеете и куда лучше всего будет вас пристроить?» «Вы хотите нас кому-то отдать?» — отрывисто спросил Алвин. «Тоже нет, если сами об этом не запросите. Или у вас уже есть кто-то на примете, к кому вы хотите перейти?» — забеспокоилась я. «Не буду я никого держать силой, пользы от этого никакой, да и морально как-то противно, что ли». И только когда меня заверили, что покидать госпожу никто не планирует, я успокоилась. «Тогда рассказывайте», — потребовала я и взглядом показала на выход. «Алвин, ты первый». Дверь передо мной тут же услужливо распахнули, и я зажмурилась от удовольствия. Да чего же приятно быть хозяйкой и госпожой. Главное — не переусердствовать в приказах. «Алвин, в прошлом Рэс-Ди-Эл. Наследник первого дома, тоже в прошлом. Обучение прошел полное, помогал отцу по делам дома, должен был занять его место после окончания обязательной службы у хозяина полуденных земель. Не прошел. Был подарен вам». Красноволосый говорил коротко и отрывисто, и не очень был похож на человека, который смирился со сменой своего статуса. Я на первых же словах зависла. «Подожди, как наследник? Кассиан сказал, что вы все стояли на страже у моего отца. Я думала, вы охранники, воины там». «Так и есть», — невозмутимо продолжил Алвиан. «Каждый демон — воин. Все зависит только от того заведения, которое он заканчивал. Все будущие главы домов заканчивают Центральную военную академию, потом переходят на 5 лет в службу охраны дворца. Так Рэс Толарин знакомится со своими подданными, формирует из них близкий круг. Остальные знатные демоны обучаются в Северной и Западной академии. Они также попадают на службу во дворец, но не в охрану, и в срок их обязательной службы всего 2 года. Считается, что такой службой мы благодарим хозяина за его справедливое правление. В Южной и Восточной академии обучаются незнатные демоны, и у них обязательная служба равна 10 годам на территории полуночных земель. Там уж кому как повезет, кому-то поля засаживать, а кому-то границу охранять». У меня в голове что-то щелкнуло, когда Алвиан заговорил про благодарность, и я решила прояснить этот момент. «То есть?» — у меня даже руки вспотели от ощущения разгадки тайны века. За время этой обязательной службы вы не получаете зарплаты? «Вы все правильно поняли, госпожа», — буркнул Грег. «Рес Толерин умеет экономить». «Да, скряга он обыкновенная», — взорвалась я. «Скрудж Макдак недоделанный. Как его еще не свергли за такое?» «Пытались». Алвин безразлично пожал плечами. «Род Эдиль всегда был самым сильным в Леовире». «Ого! Даже не в полуночных землях, а во всем мире. Хотя, может, этот мир просто маленький?» «Арес Толерин и вовсе признан самым сильнейшим среди всех его предков. Поэтому так и не смог завести наследника», — вставил Майкл. «О, сплетни, это я люблю». Требовательно уставилась на Кассиана. «Уж этот демон со своим легким характером точно расскажет все в деталях». «Видите ли, Юлия», — сверкнул виноватым взглядом блондин. «У Ресса Толерин очень тяжелая аура. Частичка от нее передается ребенку и оберегает его, пока он в утробе матери. Не каждая демоница способна выносить такого ребенка. Из 8 демониц смогла только Ресса Диеса». «И та обманула». «Да. Но важнее всего то, что рецепт зелья, повышающий способность к зачатию, и рецепт зелья, влияющего на пол ребенка, последние 7 веков принадлежит роду Ангрем, и без личного одобрения хозяйки ни один демон не получит потомства». «Вот хорошо, что я за Майкла держалась, иначе бы полетела сейчас носом в пол, ошарашенная новостями». «Бедные демоны! Да что там! Бедная я! Вот так захочу завести ребенка, не найду листочек с рецептом, и все, плакала мысль о счастливом материнстве. И я очень надеюсь, что этот листочек был, потому что если рецепт хранился исключительно в памяти Диесы...» «Вы побледнели, госпожа!» Алвиан остановился, хмуря брови. В глазах отразилось искреннее беспокойство. «Приятно». «Я в порядке, просто задумалась», — соврала я. Спрашивать у мужчин, где рецепт, смысла не было. «Дайте угадаю, Диеса отказалась выдавать зелье для Толерина». «Именно так. Их обоюдная месть зашла слишком далеко, и итогом могла быть только смена хозяйки или хозяина». «А подговорить кого-то купить зелье у тех, кому его одобрили?» «Исключено. Хозяйка лично одобряет пару, и зелье необходимо пить при ней». «Но...» — я обвела взглядом мужчин, ища в их глазах поддержку своей мысли. «Разве нельзя рассказать рецепты всем, чтобы не было такого?» «Я даже не знала, как это назвать. Отвратительный закон». «Исключено!» — удивительно, но первым среагировал всегда спокойный Майкл. «Демоны — слишком воинственный народ. Мы часто путешествуем и погибаем. Нам нужны наследники. И как можно больше. Наши женщины в несколько раз слабее нас. Даже самая сильная из вас не сможет противостоять самому слабому демону». И как-то это плохо вязалось у меня с тем, что нельзя всем дать рецепт. «До последней внутривидовой войны зелье можно было купить в любой аптечной лавке. Демониц просто похищали, вливали зелье и заставляли рожать. Мы много потеряли женщин, пока отцы не решили встать на защиту дочерей. Тогда численность обоих полов сократилась. В итоге было принято решение поделить земли на женскую и мужскую половину. Хозяйка полуденных земель стала гарантом внутреннего мира, а хозяин полуночных — внешнего. Все, кто знал рецепты, были уничтожены. Несколько десятков лет пришлось вылавливать подпольные лаборатории. Отдавать такое важное оружие в чужие руки будет очень глупым поступком. «Простите, госпожа», — закончил Майкл и так посмотрел, что, в общем, извинения он сказал для галочки. «Понадобится, свяжет и запрет, чтобы никому ничего не отдала». Я как-то разом поняла одну важную вещь. Мне конец. Если я срочно не разыщу эти грёбаные рецепты, то можно смело копать могилку. Хотя вряд ли понадобится. Меня просто в порошок сотрут, и даже червям жрать нечего будет. Так, я резко остановилась. Планы поменялись. Идем спасать мою задницу.